Это убедительней. Улыбаясь, он добавил. Может быть, и верней. Вбежав в редакцию, Жильо крикнул машинистке. Люси, с сегодняшнего дня я повышаю ваш оклад на 300, нет, на 500 франков. Он был счастлив, ему хотелось, чтобы все кругом радовались. Весь день он отдавал приказы: разыщите левых писателей с именем, карикатуры на Муссолини, что-нибудь трогательное о рабочих, мемуары ужасы Вердена. Скажите Фонтенуа, может не стараться. Погодите, не надо говорить. Пусть пишет. Пригодится не теперь, так через год. Он ужинал на Монмартре. Домой вернулся поздно и разбудил жену. Он принес ей чайные розы, которые купил в ночном ресторане. Розы были полузавядшими и сильно пахли. Жильо шепнул жене. 400 тысяч. Это такое счастье. Потом он снял ботинки, надел ночные туфли, выпил залпом стакан минеральной воды и вдруг с непонятной ему самому грустью сказал: «А Франция тю-тю, теперь скоро конец. Недаром я сегодня встретил двух священников. Это к беде». Вечером того же дня всемогущий Дессер и скромный инженер Пьер Дюбуа шли по набережной Сены. Оба молчали. Пепельные тона, которые присущи Парижу, спокойствие, идущее от Сены с редкими огнями барж, каменный лес собора Нотр-Дам — все это располагало к молчанию. Они прошли мимо Аль-Овен. К свежему ветерку примешался терпкий запах вина. За оградой зоологического парка в темноте кричали встревоженные весной звери. Замелькали огни автомобилей, мчавшихся по мосту к Лионскому вокзалу. И снова сгустилась синеватая сырая тишина. Гармония между домами и рекой, старые названия узких улиц, улица Деревянного меча, улица Маленького монаха, улица Двух гербов, тайны города, прожившего большую жизнь, по-разному волновали обоих. Дессер провел день с Тесса, с Жильо, с цифрами, с ложью. Он угрюмо сутулился. Зрелище замирающего города он воспринимал как проводы, как те минуты, когда близкие рассаживаются вокруг сложенных чемоданов, не находя слов, способных преодолеть пустоту разлуки. А Пьер радовался вечеру и камням, как радовался он смутной, затаенной красоте Аньес. Распахнув пальто, он жадно дышал ветром. Эта весна казалась ему первой. Никогда прежде он не знал такого большого и вместе с тем простого счастья. Он мог бы свернуть в одну из боковых улиц и до рассвета рассказывать зверям зоологического парка или реверберам о прелести, о сердечности, об уме Аньес. Вместе с любовью иные чувства кружили голову Пьера. Как многие другие, он верил, что эта весна будет весной для его страны. Отец Пьера был социалистом. Мать рассказывала, как в Перпиньян приезжал Виар. Он у них ужинал после митинга. Однажды отец вернулся домой весь в крови. Они хотели спасти испанца Феррера от расстрела. Жандармы избили демонстрантов. Пьеру тогда было 7 лет. Он проснулся ночью и, увидев кровь на щеке отца, заплакал. Отца убили на войне. Незадолго до смерти он писал жене: «Они заплатят за все. Будет революция». Революция — это слово, как солнце в туманный день томило сверстников Пьера. Когда началась война, они еще были детьми. Вместе с толпой они жгли молочные маги, кричали в Берлин, восхищались шароварами зуавов и высокими неуклюжими такси, которые увозили солдат к Марне. Потом они увидали безногих, изуродованных, отравленных газами. Тыл вонял карболкой, чернел вдовьими платьями. Приезжая в отпуск, отцы говорили о вшах, о грязи окопов, о трупах, разлагающихся среди проволочных заграждений.